Внимание! Доступно задание. Послушайте речь директора. Награда. Описание специализации архивариус. Страж знаний. Мудрость свитков. Источник. Г. Гринджер. Ранг обычный. Принять? Да нет. Само собой, задание я принял и обратил свое внимание на первокурсников. Настроение Гермионы вот уже полгода держалось на уровне плинтуса без видимых на то причин. Нет, причины она знала, но принимать их не спешила. Ведь какой смысл иметь эйдетическую память в обеих своих жизнях, не используя ее и в половину возможностей? О, она хотела бы. Радость от осознания себя в новой жизни со своей прежней памятью обещала огромные перспективы. Ведь он был так похож, да еще и система до кучи. Отторжение она не вызывала от того, что и в прошлой жизни она была знакома с компьютером. Жизнь шла своим чередом, школьные друзья, забавы. Не всегда она находила свое место в них, предпочитая книги. Начальный навык качался замечательно, а стихийные выбросы она использовала все довольно быстро. И последним использованием Гермионе досталась эйдетическая память. Та раскрывалась далеко не сразу, а по мере развития навыка, и сейчас застопорилась на середине. Но даже так, хоть и обрывочных знаний из прошлой жизни ей хватило бы с лихвой и на текущую. Надежды впервые разбились вдребезги в 11 лет, когда к ним в дом пришла МакГонагалл и рассказала про волшебников. Неудобные вопросы, конечно же, были, но применения магии к родителям или к самой девочке не было. По крайней мере, Гермиона сходила в Мунго с родителями. Но это к слову. Эйдетическая память только развивалась, и из прошлой жизни вытянуть лишние воспоминания было сложно, и поэтому только в школе она смогла вспомнить про Гарри Поттера, и оттого пришлось копать все больше и больше в этом направлении. С этим очень сильно помог Рон. Как выяснилось, он тоже имел систему, но помнил больше девочки. Поначалу это было весело, она помогала ему в библиотеке и тихой сапой раскалывала его, ибо Рон не горел желанием выдавать все расклады. Но после Хэллоуина они весьма сблизились, а дело произошло так. Рональд отстал от общей группы гриффиндорцев и отправился к туалетам на третьем этаже к заранее оборудованной засаде, занял лёжку за рыцарским доспехом и начал ждать тролля. Гермиона, не обнаружив рыжего у входа в столовую, начала раскидывать мозгами, в попытках вспомнить про потеряшку хоть что-то. Вспомнив сам момент его ухода и пару деталей, она насторожилась, завершила свой легкий ужин и сказала Потил, что отлучиться в туалет. Рона она успешно нашла и даже попыталась вытащить его на ужин, но не получилось. А вот тролль, вылезший на них, учуял добычу. Дальнейшее она пропустила и вспоминала после. Вот она делает шаг в сторону, и дубина тролля крошит пол, и в монстра прилетает что-то острое. Тролль делает рывок в сторону Рона, но тот каким-то образом проскальзывает мимо и отталкивает Гермиону в сторону, освобождая себе лишнее пространство для маневра, и не успевает уклониться от дубины тролля. Только после того, как тролль направился к лежащему Уизли, появились близнецы и Гарри Поттер. После этого система запеликала долгом жизни, и девочка отключилась. Как потом она выяснила, сам долг обязывал только не причинять вред Рону, и больше ничего. Кроме разве что усилению ребенка от него и прочие не столь значимые плюшки для Гермионы в тот день. Потом, конечно, долг жизни оказался практически погашен, осталось недолго, и ее новые способности очень помогут. Комбинация стража знания и мудрости свитков позволила ей выдавать задания не только себе, но и другим. Страж знаний позволял ей выдавать себе задания и получать награду, неизвестно откуда, да и примерный расчет был примерным. Точной зависимости она не выявила. Вариантов заданий было несколько: обычные, необычные, редкие и легендарные. Различались они по наградам и сложности выполнения, да и выдавать она могла ограниченное количество заданий. Одно легендарное задание она выдала Рону, на максимальное повышение дуэлинга и берсеркства, а также прощение долга жизни Гермионе Грейнджер, а взамен он получал полный комплект специализированной экипировки под мага-берсерка. После этого он подзакусил у дела, а как только Дамблдор поведал о серии турниров, его глаза загорелись с еще большей силой. С последним обновлением вопросов меньше не стало, но ясности стало больше. Награды по заданиям, как и необходимый прогресс, рассчитывался по нескольким формулам, основные параметры которых были приведены в справке. Конечно, от этих параметров формулы зависели в достаточной степени, только если влиять на них в должной мере. А это делать можно было только чем-то жертвуя, материалами, артефактами, готовыми зельями. Эффективность разнилась от задания к заданию, и некоторые закономерности уже были известны. Например, если в начале задания закладывать материалы, они замедляли прогресс, когда в награде были готовые вещи или зелья. А вот если нужен был опыт, то для начала задания отдать можно что угодно, но это будет влиять на количество полученного опыта. Например, готовые зелья или алхимические реагенты больше всего опыта давали зельеварению. Опыт теперь тоже можно было закладывать, но требовались проверки и расчеты. Примечание к части. Очередная глава. Может быть, будут незначительные правки после написания пары следующих глав. Глава 30. Подготовка. После пира на меня навалилась целая куча информации. Начну, пожалуй, с навыков Гринджер. Ее навыки и специализации настраивали выдачу заданий в огромных пределах, но затрачивали на это ресурсы разного толка. Практически то же, что и у меня, только я имел более материальное воплощение в виде артефакторики. Надо будет поставить эксперимент. Что касается речи Дамблдора, то нового он ничего не сообщил. То есть для всех учеников это была бомба, но нас просветил Малфой незадолго до этого. После этого я получил два глобальных задания. Внимание! Доступно задание. Участвовать в дуэльном турнире в школе Хогвартс. Награда. Вариативно. За каждое место в итоговом зачете. Не ниже 10. Дополнительная награда. Источник. Глобальная. Ранг эпический. Принять? Да нет. Внимание! Доступно задание. Участвуйте в межмировых гладиаторских боях. Награда. Вариативно определяется по занимаемому месту в группе. Источник. Глобальная. Ранг. Легендарная. Принять? Да нет. Ну естественно я их принял, после чего поймал на себе задумчивые взгляды Рона и Драко. Гермиона же слегка зависла. Ее навыки для дуэли и гладиаторских боев не подходили совершенно, поэтому у меня был закономерный интерес, а те же у нее задания, что у меня, и у остальных, к слову, тоже. Но логически рассуждая, то в гладиаторских боях из известных мне системщиков не будет участвовать разве что Гермиона, ибо ловить ей там нечего. Также она скорее всего не будет участвовать в турнире Хогвартса, как и Дадли. Ему это просто не обойдется без последствий. После этого я начал планировать свой текущий год. Через пару дней я прояснил практически все, что мне было необходимо. Последнее, что я согласовал, это выдачу Гермионы мне нескольких заданий. Первое было на репутацию со старыми магическими семьями Европы до Превознесения. Это давало мне доступ к семейным разработкам в плане заклинаний и артефакторики. Зелья и ядов, как ни странно, новых не было. Для этого необходима была репутация в соответствующей гильдии. Та, как и гильдия артефакторов, давала доступ к рынку ингредиентов, со все большей скидкой при повышении репутации, да продвинутые инструменты для работы. Второе задание я попросил на очки исследования, а третье – на снятие капов по имеющимся у меня на текущий момент навыкам. Все задания получились редкого качества, повторяемые раз в день. Во все задания я вливал созданные мной артефакты, благо запас материалов у меня был. На первое задание это были заготовки под гримуары, одежда, бижутерия. В небольших количествах, но репутация шла хорошо. Второе задание принимало любые артефакты, и зависимо от самих артефактов. А вот третье задание требовало заготовки под гримуары от редкого качества и выше, в зависимости от поднимаемого навыка. Новым преподавателем затем назначили Люпина. Причем не делали тайны из того, что он оборотень, даже приодели за счет, как я полагаю, школы. По навыкам и характеристикам весьма солидный дядька, особенно опасный в ближнем бою и в дикой природе. Пожалуй, он, первый человек, раскачавший навыки обращения рукопашного боя и некоторого холодного оружия среди магов. Не думаю, что он афишировал свои таланты перед всеми подряд, иначе его бы взял кто-то под крыло, а в статусе у него не было никаких клятв верности. И, судя по специализации, вожак у него была стая, и его оборотничество уже не затмевало разум. Его характеристики были следующие. Имя. Римус Джон Люпин. Истинное имя. Нет. Титул. Бледноликий. Уровень. 184. Специализация. Оборотень-волк. Вожак. Духовная сила. Возраст. 33 года. Характеристики. Раса. Оборотень. Сущность. Магическая. Уровень силы. Мастер. Сила 56. Ловкость 48. Выносливость 68. Удача 32. Мана. 680 йет. Рек. 8% в минуту. Стабильность ядра 43. Навыки. СМ. Подробнее. Таланты. Скрыто. Умения. СМ. Подробнее заклинания. СМ. Подробнее текущие эффекты. СМ. Подробнее. Из значимых навыков у него были сильнее всего оборотничество и безоружный бой, в том числе и рукопашный. Защита разума у него была на уровне, по крайней мере при расчете шансы пройти его пассивную защиту при моем уровне развития менталиста составляли 2%. Навыки я у него проглядывал только самые раскачанные, смотреть остальные желания у меня не было совсем. С близнецами мы усилили наши тренировки, они тоже изъявили желание поучаствовать, а я не препятствовал. Малфой и Шестой тоже хотели, и тоже засели за тренировки. Гринджер же получила задание на как можно большее количество выданных поручений, ей даже смягчили кап на количество выдаваемых заданий на время турнира. За первый месяц учебы все устаканилось, и мы со дня на день ожидали прибытия первых гостей. Из Панамериканской ассоциации ожидались несколько шаманов и один волшебник американской школы. Из Франции ждали делегацию из волшебников европейской школы, в основном полукровок, смисков с вейлами. Египтяне присылали с десяток представителей, в основном шаманы, но и более классические направления магии там тоже мелькали. Из русских школ в заявку попали трое ведунов, трое волшебников и два характерника. Что это за персонажи, я даже не знал, когда мне про них сказали, но по факту это оказались братья-близнецы, с упором на близкие и сверхблизкие дистанции, словно елки, обвешанные артефактами. Да и про обычную магическую мощь советовали не забывать. Внезапно, делегацией из 5 человек отметился Дурмстранг. Еще было 3 свободных места для заявок, ими занималось уже министерство, и Дамблдор про них пока ничего не знал. Кстати, всю эту информацию он слил мне на пару с Флитвиком, практически настояв на моем участии. Нет, моего мнения он спросил, но после моего согласия я оказался в самой детской группе. Они на пару сослались на регламент проведения таких соревнований, в котором у меня не было никаких официальных званий. Тех зарегистрированных побед, что у меня были, не хватало. Точнее, они не подходили, по разным причинам, но не подходили. Близнецов Флитвик предложил также поднатаскать в парной дуэли перед турниром. Что касается артефактов, Гермиона выдала мне пару отдельных заданий. Первое было на экипировку для Рональда. По комплекту одежды, бижутерии и парного оружия, с корреляцией задания от качества предметов с наградой в репутации с фракциями Хогвартса, преподавателями, библиотекой и общинами нелюдей. Последние меня уже уважали, а библиотека с преподавателями еще только были дружелюбными. Второе задание было на комплекты зелий, ничего нового для меня, похожие наборы я использовал с первого курса, поэтому туда ушли старые и не очень удачные комплекты зелий. Рональду они подходили практически идеально в его состоянии, поэтому он был не против. Из Америки прибыли 4, 2 шамана-оборотня, 1 медиум, сражающийся при помощи духов, и еще один маг. Все были на подтвержденном среднем уровне. Из Франции прибыло 16 человек, чистокровными людьми, из которых было лишь 5. Остальные – смеси с вейлами. Всего 2 из их делегаций были зарегистрированы на среднем уровне, остальные на низшем. И скорее всего, я буду схлестываться с ними. Из России приехало 8 человек, как и ожидалось. Оба характерника шли на средний уровень, остальные выступали на низком уровне подготовки. Болгары представили 5, в том числе и победителя предыдущего турнира, с которым будет сражаться победитель со среднего уровня подготовки. К слову, другие болгары участвовали в среднем уровне. Египтяне прислали 2 участников, поровну шаманов и волшебников, но выше начального уровня никого у них не было. 3 свободных места от министерства оказались заняты стажерами от авроратов разных стран, 2 из которых были на среднем уровне. От Хогвартса участвовало 28 человек, в том числе и 1 на средний уровень сложности, Роджер Мылан с 7 курса Гриффиндора. В день прибытия гостей объявили и регламент проведения турнира. Сначала проводить будут дуэли 1 на 1 для самых слабых. Первый этап будет групповым, из которого по результатам 3 боев будет проходить 1 победитель дальше. Эти группы по 4 человека формировались случайным образом из зарегистрировавшихся. Далее победитель в этой группе получал квалификацию, позволяющую выступать на среднем уровне подготовки, и автоматически участвовал в следующем турнире. Сам начальный турнир шел 3 недели, и самыми напряженными были первые 2 из них, так как в них проходило больше всех дуэлей. Дуэль на среднем уровне начиналась на 3-й неделе боев за выход в него, но и перерыв в дуэлях для среднего уровня был побольше, да и изначально проходил на вылет. Победитель предыдущего турнира прибыл вместе с остальными, но тренировался только с болгарами. Весь турнир был одиночным. Поучаствовать в нем получилось у меня, близнецов, Рона, Малфоя, Крэбба, Гейла. В основном были одобрены заявки старшекурсников, но и мы несколько разбавили их ряды. Из однокурсников еще отметился Лонгботтом. Сложно сказать, на что он рассчитывал, но о его боевых навыках я сказать ничего не могу. По сравнению с гостями, он несколько не дотягивал до среднего по слабому турниру. Мы с Малфоем и Роном по навыку именно дуэлей были на крепком среднем уровне. Близнецы выделялись в слабом турнире и были по силам на уровне немного ниже нашего с Малфоем. Флитвик и Дамблдор проверили нашу подготовку, удовлетворенно хмыкнули и разошлись по своим делам. Флитвик подтягивал других студентов, а Дамблдор задержал меня для более детального просвещения относительно правил турнира и завуалированно попросил о нескольких вещах. Уже скоро начинался турнир. Примечание к части. Следующая прода планируется к Новому году. Глава 31. Школьный турнир. Турнир начался в начале ноября. Я попал в группу с французским магом и двумя шаманами, из Египта и Америки. Близнецов определили в группу с полувейлами, тоже близнецами, к слову. Малфой попал в группу к русским, а Рональд – в группу к шаманам. Неожиданно ко мне подошла Дафна Гринграсс с деловым предложением раскатать француза. На мой немой вопрос, она ответила, что это личное, но род Гринграсс будет должен мне услугу. Этого француза я видел, и по характеристикам он мало что из себя представлял. Поэтому я согласился, ибо простая победа, дающая услугу рода, это неплохо. Первый мой бой был с американским шаманом. Его специализация была во взаимодействии с духами. С ним мне пришлось попотеть, так как мой арсенал был значительно ограничен без некромантии, которой я по понятным причинам пользоваться не мог. Но и он ничего со мной не мог сделать, чем затянул наше противостояние до получаса. Его атакующие заклинания ничего не могли сделать с моими щитами, а я ничего не мог сделать с его духом-хранителем. Будь у меня время подготовиться к вскрытию такой защиты шамана заранее. Но нет, слишком мало я знал про их тактику, очень они редкие гости в Европе с таким уровнем сил. В итоге мне присудили техническую победу. Следующим моим соперником оказался француз, проигравший другому шаману. Сама дуэль состоялась на следующий день. Пока он не проиграл, он смог показать целых 5 связок за 4 минуты дуэли, но все они разбились о щиты. Две моих связки он пропустил мимо себя, а вот третью, не успел, после чего прилег отдохнуть в углу зала. Судья объявил мою победу и склонился над французом, а я отошел к выходу, где меня уже ждала Дафна. Мы перекинулись парой фраз, и она точно была удовлетворена результатами. Внезапно мне в спину прилетело проклятие угнетения. Я оглянулся посмотреть, кто же этот герой, а мой оппонент по минувшему бою уже заканчивал выводить вензель заклинания. Я уже хотел уклоняться, но его снесло заклинанием рефери, который среагировал лишь сейчас. Парень сейчас лежал оглушенный у стены дуэльного зала. Я перевел вопросительный взгляд на судью. За нападение после окончания дуэли Шарль Монпансье дисквалифицирован. Результаты матча с ним аннулированы. Участникам его группы добавлена техническая победа. Я аж присвистнул. Про себя, конечно же. Судья решил, что он навесил на меня проклятие, способное перейти на род, при определенных обстоятельствах. Сам же я углубился в эффекты проклятия. Занятно, мне было известно аналогичное, но в данном конкретном случае висящее на мне проклятие было существенно ослаблено моими сопротивлениями. Изначально проклятие незначительно снижало мои параметры, в том числе и, косвенно, силу и скорость каста. Но получившийся суррогат изначально снижал мои параметры менее чем на единицу, да и прибавка в процентах со временем, с каждым тактом раз в полгода, тоже, к слову, увеличенным, делало его не столь существенным в ближайшей перспективе. Снять в тот же день я его мог, но тогда я рисковал серьезно потратиться, ибо гарантированно на данный момент я мог его снять только ритуалом полного очищения, а он все еще требователен при применении к самому заклинателю. Кивнув рефери, я отправился в лабораторию к близнецам. Они сегодня не участвовали в дуэлях и еще были на занятиях. Я же обнаружил себя в компании взволнованной Гринграсс. «Гарри, ты в порядке?» «Вроде бы да», — недоуменно спросил я, и решил на всякий случай уточнить, что-то случилось. «Да», — задумчиво протянула она, — «ты внезапно поглупел. Из чего же ты это взяла? В тебя влетело неизвестное темное проклятие, а ты даже не чешешься. Понимаешь, то, что для тебя то оно и неизвестное, легче мне не делает. Род Гринграсс готов оказать такую услугу, Победно улыбнулась она. «Не пойдет», — покачал я головой. «Ты мне лучше накопай побольше про рефери и организаторов турнира. Тех, что кроме Дамблдора. А там посмотрим». «Ну это уже слишком», — покачала она головой. «Совесть то имей. Тебе совсем не жалко бедную девушку?» «Бедная девушка имеет интересные запросы», — хмыкнул я, «про которые и спрашивать то неудобно». «Ладно», — цокнула она языком, — «будет тебе информация, но на многое не рассчитывай». «Хорошо», — вздохнул я, — «пусть так, на самом деле меня мой бывший соперник волновал мало, а вот рефери, очень даже. Я ведь напоминал, что проглядывал навыки участников турнира. Так вот, своей текущей группе я уделял внимание. Выцепить их в толпе и просмотреть навыки было несложно. Так вот, проклясть меня мог как минимум француз, ибо навыки рефери, если честно, я не смотрел. Мой соперник имел все шансы наложить на меня проклятие, но каких-то значимых усилений действия проклятия я у него не обнаружил. Предаваясь таким мыслям, я ожидал своей следующей дуэли. Другие я посмотреть не мог, так как их проводили за закрытыми дверями, да еще и устанавливали стандартный барьер. Обойти его можно было, но на нашем уровне, по уровню подготовки, это было бесполезно. У судейской комиссии были доступы к воспоминаниям рефери, и она могла дать повышение квалификации в зависимости от показанного уровня, но в дальнейшем турнире участвовал обычно победитель своего этапа. Насчет моей просьбы проверить рефери, не знаю. После подобного рода турниров обычно чествовали победителей, и шансы узнать про этого француза лично мне самому были повыше, чем про рефери. Даже в случае, что проклявший меня, если это действительно так, француз уедет до пира, то запомнить его самого и напомнить о такой досадной мелочи в нужное время будет совсем несложно. Следующим моим соперником был шаман-оборотень. К слову, как я успел узнать, они развивались иначе, чем европейские волшебники, которые получали анимагическую форму с немалой помощью ритуалистики и трансфигурации. Сами традиции шаманов разнились от северных просторов магической Руси до пустыни саванны Африки, захватывая при этом оба американских континента, уделяя время больше в сторону артефакторики. Существенные различия были, но зависели они от континента прежде всего, и немногим меньше, от традиций места обучения. К примеру, специфика обучения шаманов в Египте предполагала частое столкновение с некромантами, по сравнению с другими местами, поэтому они имели при себе хотя бы одного духа для борьбы с некромантом. Этот конкретный шаман был весьма силен и имел целых 3 анимагические формы. Это я выяснил, глядя на его четки, с которыми он начал дуэль. Именно в них находились его духи животных, в которых он мог превращаться. Сама дуэль едва не закончилась сразу же после начала. Что нужно анимагу, чтобы перейти в свою форму? Естественно, время и силы. Сил в начале дуэли достаточно было у нас обоих, но я не намеревался давать ему фору. В итоге обернуться он смог с третьей попытки, так как его артефакты выгорели очень быстро, а трансформацию ему пришлось прерывать самостоятельно, чтобы не проиграть и увернуться от моего заклинания. Его аниформа, которую он использовал, это египетский едоброс, скорпион третьего уровня опасности, с отравленным жалом на хвосте, которым весьма метко бросался отравой. Само собой, его же яд не действовал на него самого, и от этого он мог смазывать им даже жвала. Его размер был с крупную собаку, и мне пришлось с ним повозиться. Высокая подвижность и оружие для ближней и дальней дистанции – это весьма серьезно. Меня очень спасала кинетическая защита, сквозь которую он не мог пройти, а часто кидаться ядом, который запросто ее преодолевал, было невозможно. Он бегал от меня меньше 10 минут, после чего попал на взрывную руну. Само собой, серьезных травм он не получил, а под мои заклинания он подставился. В итоге в своей группе я занял первое место, второе оказалось за оборотнем. Мне дальше оставалось только ждать результатов в остальных группах. С нашего курса дальше прошли Рон, Дракаи, как ни странно, близнецы. Невиллу проиграл 2 дуэли из 3, а Крэп и Гойл попали в одну группу, но закончили на последних местах. На дуэлях на выбывание опять провели жеребьевку, и я выступал против француженки с кровью Вейлы. Ментализм я прокачал аж на пару пунктов, но зато только каждое третье ее влияние на меня не действует. А вот внезапные порывы смертельно себя проклясть были, особенно под конец. Вначале это были всего лишь прерывания в касте заклинаний. Близнецов свели вместе, и дальше прошел Джордж. Малфой и Рон добили французскую сборную и прошли дальше. Задание свое я выполнил, ибо был уже в восьмерке сильнейших, а вот Малфою и Рону надо было выйти в финал. Следующая моя дуэль состоялась с Джорджем. С ним мы показали наш тренировочный уровень, и он закономерно меня пропустил дальше. В первом полуфинале я столкнулся с Драко. Этот турнир дал ему мощный толчок вперед. Оказалось, это, конечно же, не без моей помощи, но помогал я всем примерно поровну. От меня он получил 5 заготовок под гримуары, и одну из них, под личный. Пришлось расщедриться на душу дракона как основу. Для Рона я практически сделал набор для берсерка. Естественно, пришлось постараться, да еще и развести их на ингредиенты. Как основу брони я брал шелк акромантулов, кожу гиппогрифа и чешую дракона. Из оружия он предпочел 2 комплекта, один из палочек, второй из топоров. Палочки ускоряли скорость каста и добавляли по 1 ловкости, доспехи же давали весьма хорошую подвижность и защиту, а в комплекте с оружием давали относительно слабый кинетический щит. Топоры я сделал в учебной версии, для ускоренного роста навыка ближнего боя, который Рональд выклинчил у Люпина. Сам же я хорошо поднялся на этом турнире, в частности на расходниках. Практически все в них нуждались, особенно абортни-перевертыши. Это Люпин мог достаточно просто обернуться для боя, не пострадав даже при внезапной атаке противника, а остальным требовалось время, которое уже могли дать артефакты. Фред и Джордж, в свою очередь, сделали огромную прибыль с зелий. Участники следующего турнира пока только приглядывались, но пока ничего не брали. Но вернемся к дуэли с Драко. Именно с нашего боя начались открытые трансляции противостояний. После приветствия Драко начал достаточно агрессивно прессовать меня. В целом, я был бы не против проиграть ему чуть ли не сразу, только было несколько причин этого не делать. Во-первых, он меня об этом не просил. Да, он мог, но не сделал. Мне были не важны его причины тогда, а не узнавать их, тоже имелась причина. Это был договор с директором, вылившийся в задание, не проигрывать Малфою, а также пожирателем смерти на дуэлях. Оно так и звучало. В наградах, репутация лично с профессором, а за все то время моего обучения в школе она была лишь дружелюбной. Ну и, в конце концов, занять первое место мне казалось очень хорошим вариантом для завершения задания. Что касается самой дуэли, то Малфой быстро бегал и периодически выдавал промахи, что уж очень удачно разминировали мои ловушки. На 7-й минуте он попытался победить, у него, я бы сказал, точно получилось бы, но, увы, роковой случай нарушил его план. Так как его промахи не все заканчивались простой вспышкой магии, то и на полу и стенах остались следы, каменная крошка, копоть, оплавленный до блеска камень. На одном таком месте он слегка запнулся, чем я и воспользовался для перехвата инициативы. Наколдовав несколько змей, я развернул вокруг себя легкий стационарный щит, пока они отвлекали блондина. Такой щит так просто уже не сковырнуть, но и атаковать так просто через него нельзя, руку с палочкой надо высовывать за него, чего достаточно для отбора палочки рукой. Но близко я его не подпустил, а в остальном, его артефакты, по крайней мере одноразовые, я ему честно просадил за 5 минут и завязал в узел чарами. Победу мне присудили, и я стал ожидать своего соперника в финале. Рональд вел дуэль с еще одним шаманом. Это был еще один вариант их развития, управление кучей мелких духов, как наносящих урон, так и членовредительствовавших. Напор что у одного, что у второго был бешеный с самого начала. Все же защита у Рональда была диво как хороша, но его она не спасла, его спеленали толпой. А я раздумывал, победить шамана своими привычными для Хогвартса методами не смогу, даже если выйду на пик формы. Ведь первейшие средства против его духов, это некромантия. Та самая некромантия, показывать которую наследнику дела Дамблдора, да и простому национальному герою совсем не с руки. Тяжело вздохнув, я решил опять ограничить себя. Так что, либо я справляюсь с ним как получится, либо сливаюсь. Финал же расставил все по своим местам, я уступил шаману, а вот Драко в очередной раз превозмог Рональда. Да, доспех я ему подлатать не успел, ибо сам пытался подготовиться. Зелья от духов еще не были настояны в должной мере, а были заложены еще до начала турнира, так что я ощущал себя голым в предстоящем противостоянии. Меня не спасли даже простенькие ловушки духов, что я раскинул по земле частой сеткой, их не заметили вовсе. Драться с сильным противником без шансов на победу или раскрытие своих сил, что равно тому же. Поэтому как только меня настигли первые духи, я сразу же выпустил красные искры, сигнализирующие сдачу. На этом мое участие в школьном турнире закончилось, и я стал наблюдать за остальными участниками. Примечание к части. Автор решил слегка приплющить позвонок, неудачно подскользнулся на остановке общественного транспорта, поэтому завершаю эту главу из больницы. Доктора говорят, что лежать месяц или даже полтора, так что шансы на следующую главу есть, но идет по-прежнему тяжело. Если за неделю не набросаю хотя бы половину, передвину ползунок в заморозку. Глава 32. Когда можно договариваться, или постой для юнкера. В дальнейшем турнире я отслеживал победившего меня шамана, который бы прошел и до самого его финала, но проигравшего по сущей мелочи в первом же поединке. Как оказалось, на этот турнир прибыли и другие шаманы, которые признали в используемых им призывах духов его учителя. Не то, чтобы это прямо воспрещалось, но главное оказалось в другом. Как потом объяснили публике, они использовали сложный ритуал то ли духовного замещения, то ли одной из форм духовной синергии. В любом случае, оба таких ритуала были запрещены как при подготовке перед самими боями, так и во время их. Поэтому наш финал мы переиграли втроем. По итогу я остался на втором месте, а Рон вышел дальше. Ему мы уже помогали все. Я ремонтировал его доспех, а близнецы засели в зельеварнях. На время всех событий этого года мы оккупировали несколько помещений, в которых стояли котлы с разными зельями. В итоге к первому своему бою он вышел полностью укомплектованным. Его он прошел хорошо, но так и остался в четвертьфинале, проиграв сопернику. Финалы прошли после Хэллоуина, на который всем участникам турнира провели очищающие ритуалы. Первое место занял американский шаман-оборотень, которого потом раскатал болгарин. Я же ожидал межсерверного турнира. Все время турнира должно было уложиться в 16 часов реального времени, растянутых на трое суток. Аукцион в его преддверии опустел, и я уже подумывал выставить зелья и артефакты на продажу, но в последний момент передумал. В конце концов, если я закончу турнир досрочно, то неиспользованные остатки продам с рук. Одежду я себе создал из паучьего шелка и кожи единорога. В итоге получилась мантия песчаного цвета с более темными накладками из кожи. Перчатки я использовал для зелий, так как они были изготовлены из кожи дракона. Дополнительно зачаровывать я их не стал, а к рукам они подогнаны уже давно. И вот, я сижу после финала в своей спальне, ожидая конца таймера перед переносом, проваливаюсь в переход и сразу же ощущаю поступившую жару, и немногим позже меня окружает шум толпы из представителей различных рас и профессий, что шумело вдалеке. Я оказался в группе из полусотни разумных, так как назвать людьми их всех у меня язык не поворачивается, окруженной группой людей в одном обмундировании. К нам вышел один из них и произнес короткую речь. Если ужать ее еще сильнее, чем он сказал, то выходило следующее: мы не единственные участники, а встречающая нас группа, всего лишь провожающие. Сказано это было сильно, пафосно, но воспринято достаточно спокойно. Думаю, что человек заметил нашу реакцию, отчего решил свернуть свое выступление словами о том, что весь регламент нам расскажут на месте. Так и вышло, нас привели к местной арене, что располагалось на морском берегу. Скудная растительность, жар и духота, вот что мне запомнилось впоследствии лучше всего. Даже разнообразие рас, артефактов, рынков и периодических стычек, разнимаемых стражей, не смогло затмить этот досаждающий климат. Нас разместили под ареной с север-северо-восточной стороны. Эта арена была огромной, в одном ряду с амфитеатром Флавиев, над которым трудились многие маги и маглы в свое время. Радиус арены был порядка 70 метров, а зрительские места хоть и казались близко, но и заполняли все оставшиеся пространства вокруг настолько, что иногда казалось, еще немного, и исчезнет солнечный свет. Нас располагали теми группами, с которыми мы приходили, а это где-то с полсотни разумных, в одном помещении по типу казармы. В первый день можно было пройтись, сделать ставки, купить или продать недостающие. Во второй день уже будут проходить бои до смертельного ранения. Его получить можно, но встроенная в арену система безопасности телепортирует тебя в безопасное место. Сами бои – это массовые драки, иногда даже с натасканными на разумных животными. Победа на арене присуждалась десятку оставшихся на ногах, за исключением животных. При получении смертельного ранения тебя могли только вылечить, а вот воскресить в случае чего, только если ты оплатил страховку на такой случай. Все драки будут проходить в один день, а уже на третий, заключительный, будут проходить торги и раздаваться призы, в том числе и по ставкам. Заняв себе место, я отправился на рынок у стен Колизея. В целом, гуляя между лавками торговцев, я не видел чего-нибудь выдающегося. Конечно, пару раз я интересовался товаром из-под лавки, но и там порадовать меня было нечему. Артефакты были без серьезных штрафов, но и бонусов давали немного. Игроков среди этих торговцев практически не было. Среди книг было несколько талмудов по боевым искусствам, один из которых я взял и поставил в очередь на изучение. Его я выменил на весьма приличного качества гримуар, несколько заготовок которых я взял с собой. А вот на ингредиенты я уже потихоньку пускал слюни. Начну с того, что они продавались исключительно игроками, кроме некоторых базовых. В этой части рынка я взял шкуру болотной гидры вместе с ритуалом по ее воспроизводству, но пришлось отдать еще одну заготовку под гримуар и уже в палатке наложить комплекс чар на броню из такой же кожи. Металлы и руды меня не заинтересовали, как и алхимические ингредиенты. А вот среди остального меня очень заинтересовали ветви дерева жизни в количестве 15 штук. Само собой, я попытался их выкупить все, но не получилось. Продавал их бледного вида эльф, как мне казалось, загоревший дроу, воротящий нос от моих артефактов. Один гримуар он обменял мне на ветвь, но не больше. А вот на ментальных артефактах он хотел было меня надуть. В цене мы не сошлись, но с ним получилось поспорить. Разумные, что принимали ставки и занимались страховкой, промышляли и такими спорами. Зарегистрировав наш спор за скромную сумму, они забрали 6 ветвей и 8 моих защитных артефактов от ментальных воздействий и выдадут победителю все. Я же поставил на себя 3 остававшихся гримуара на то, что останусь на ногах в свое выступление, и один хороший кинжал на то, что отобьюсь от минимум 3 покушений до начала боев. После этого я отправился к артефакторам. Когда я там проходил, у меня получилось застолбить место в палатке зачарователя. Она представляла собой и витрину с предлагаемыми мной готовыми вещами, так и рабочим местом артефактора. И все это добро я получил на 3 часа всего лишь за 500 кристаллов душ. За то время продать получилось много всякой мелочи из зачарованной бижутерии. В основном это были анализаторы ядов. В целом это простенькие артефакты, в которых заложена куча вариантов соединений, определяемых как физически, так и магически в еде и воде. Почему простенькие? Да потому, что образцы они брали непосредственно из окружающей инфосферы, где искали по современным учебникам. Сложными они бы стали при угадывании намерения сварить неизвестный яд против носителя и среагировать на него на объекте, на кубке, к примеру. В итоге я получил 2000 кристаллов души, полный латный доспех в гномьем стиле с накопителями внутри. Его я получил за зачарование на такой же доспех на самовосстановление, упрочение, отклонение стрел, усиление личной защиты от ударов и защиту от магии на 25%. Хоть я и потратил на него половину своего времени в палатке, но оно того стоило. Возвращаясь к ночлегу, я подвергся первому нападению. Стрела царапнула меня по носу, пробив мой щит, что я держал постоянно, и, вместе с началом отравления, на меня выпрыгнул сверху ассасин, укутанный в черно-фиолетовые одежды. Я же на автомате обездвижил его, а потом выставил еще один щит от физических воздействий, но не преуспел. Еще до возникновения пленки щита по стреле угодило в голени и в предплечье, точно так же отравленных. Стража отреагировала оперативно, они выскочили из ближайшего переулка, прикрыли меня щитами и утащили в обратно, вместе с обездвиженным ассасином. Там уже ожидал целитель. Он поводил надо мной руками и сказал, что может меня вылечить, но за плату в 10 золотых, или меня будут долго переправлять к остальным целителям. Сплюнув, я заплатил, ведь мне не хотелось лишний раз тратить воскрешение. Их я взял 3 штуки не потому, что больше не давали, а из-за большей цены. Начиная с 4-го воскрешения они уже стоили значительных сумм, 10 золотых по сравнению с уже не котируются. С несостоявшимся убийцей к моменту моего исцеления уже плотно беседовали. Им оказался татуированный орк, цвет кожи которого в вечернем свете уже нельзя было разобрать. «Тьфу», — сплюнул капитан, поворачиваясь ко мне, «ты то хоть что-нибудь скажешь, что именно, как все произошло», — ответил он, «и были ли конфликты с этими?» Шел по улице, пожал я плечами, сначала одна стрела пролетела передо мной, чиркнув по носу, еще 2 вы вытащили, а потом выскочил вот этот, кивнул я на орка, а потом уже и вы появились, а конфликтов за сегодня не было, а если не сегодня, испытующе взглянул на меня, я тут первый день, понаехала вас тут, поморщившись, Капитан отвернулся к остальным. «Пакуем обоих и в камеру, сэр», — обратил на себя внимание стражник. «Но это ведь участники». «К черту участников», — чуть громче ответил капитан. «Обоих в камеру, там пусть разбираются». Я хотел было возмутиться, но подумал вот о чем. «Если на меня уже совершили покушение, то ночью я окажусь беззащитным, а вот в камере на охране кто-то да будет. Поэтому договариваться или другими способами избегать тюрьмы причин у меня не было». Через два квартала от места нападения появился вход в подземелье арены. Сами камеры были на десяток разумных, и меня с орком разместили в одной камере после допроса и обыска. Колющее режущее оружие у орка изъяли, а мне же оставили мою палочку, для приличия отобрав среднего качества кинжал, что висел у меня на поясе. Первым разместился в камере я, пока орка еще допрашивали. Сама камера представляла собой клетку из металлических прутьев, соединяющихся сверху, как птичьи клетки. Помещение было огромным, на две такие камеры. Вокруг каждой клетки разных сторон, симметрично, располагались охранники и следили за заключенными. В моей камере было еще трое человек и целая куча свободных мест. В одном из людей я признал Клавдия. «Приветствую», — поздоровался я с ним. «О, Адлер», — повернул он ко мне голову, — «какими судьбами?» «До выяснения», — поморщился я. «Ты-то тут как?» «Да вот на рынке подрался с темным эльфом. Не то, случаем, который ветви дерева жизни продавал». «Ага», — кивнул Клавдий, — «клинок он мне продал, а вот ветви не стал. Сказал, что золото или души врагов он и сам собрать в состоянии». «Действительно», — кивнул я, — «если он и ветки сам добыл, то и золото ему предлагать бессмысленно». «Подожди», — сказал он мне, — «ты-то сам откуда про ветви узнал?» «Увидел, пожал плечами, а потом и зарегистрировал с ним спор на несколько веток». «Секунду», — помассировал он пальцами глаза, — «ты поспорил на легендарный в некоторых местах ингредиент?» «Ну да, и какое победное условие, не проиграть на арене, и все, и все». «Ну ты даешь», — ухмыльнулся Клавдий, и кивнул на входящего орка, — «а этот с тобой?» «Ну да, сначала пару стрел поймал, хлопнул себя по пострадавшей ноге, а потом он на меня выскочил. Сначала я его оглушил, а там и стража подоспела». «Ясно», — протянул Клавдий, — «ты ведь знаешь его контору?» «Нет», — нахмурился я, — «расскажешь?» «Немного», — понизил он голос, глядя на орка в противоположной части камеры. «Это сектанты. Поклоняются великому чему-то там и активно ждут его пришествия, но не прочь взять заказы на шпионаж и убийство. Состоит как из неписи, так и из игроков примерно поровну, работают в основном парами. Так что игрок тебя добьет, если ты отсюда выйдешь. Неписи, не игроков», — пояснил рыцарь, и продолжил свой рассказ. «Но даже игрок тебе не скажет имя заказчика, так как не положено знать такие вещи исполнителю». «Ладно», — тряхнул я головой, — «ты-то сам как? С того штурма не виделись». «Весьма неплохо», — улыбнулся тот, — «уже имею свой надел с двумя деревнями и заложил свой замок. А ты уже покорил весь мир своей армией?» «Нет», — слегка поморщился я, — «геополитика, чтоб ее. А ты в каком мире?» «По Гарри Поттеру». «Хм», — почесал Клавдий затылок, — «а если поподробнее, мир со скрывающимися магами, в то время, когда не маги уже способны пересекать океаны и летать в воздухе без помощи магии». «Точно. А ты, наверное, тот самый Гарри? Мать магию уже видел, а смерть?» «А, нет», — прервал я его, — «в этом отражении такого преклонения перед магией и другими силами нет. И даже если эти сущности есть, они себя не проявляют где попало». «Эх», — тяжело вздохнул я, рыцарь, — «я-то думал, что хоть кто-то попал в сказку или получше, чем я, но пока никого не встречал, максимум, в суперзвезду, да и то не пойми в какую». «Это как?» «Видел я его не далее, как сегодня в местном баре», — начал он, — «гора мышц, голова квадратная, да и пистоли, тьфу ты, пистолеты, золотые». Еще и головой поросячий хвалился с дыркой во лбу. За таким разговором мы и продолжали наш разговор. За эти несколько часов, пока стража разбиралась и думала, что с нами делать, я узнал про остальных членов нашей группы, что была в осаде. Как ни странно, никто не умер, а те, кто все же полег, сразу же очутились там, откуда на штурм и отправлялись. А так как никаких новых сообщений не было, то и здесь предполагалась такая схема. Обсудили с ним и такой тонкий момент, кто и сколько помнит из своей предыдущей жизни. Сам Клавдий помнил достаточно много для своего мира, в котором находился большую часть времени, а вот о прошлой жизни и личности разговаривать отказался, да и посоветовал не спрашивать других, это считалось плохим тоном, и едва ли не лучшим способом вывести из себя оппонента. Также получилось поделиться наблюдениями о характеристиках. Среди обладателей системы встречались разные расы, но если провести параллели с моим возрастом, все было очень даже неплохо. Наблюдаемые Клавдием разного рода воины и убийцы имели в целом один уровень тренированности тела, а если переводить на мой возраст, то такое же количество очков характеристик, но с моей поправкой на магию, были лучше, да и хуже тоже немало, но я был середнячком. Но тут вклинивается мой возраст, на этом турнире я уже был в нижней половине, если не третьи, списков по характеристикам. И когда уже казалось, что мы исчерпали общие темы, нас двоих вызвал стражник и отвел к капитану. Тот объявил, что нас с Клавдием, как участников турнира, отпускают, а вот с орком продолжат разбираться. Нам с рыцарем выделили покойки в разных местах, и он должен был уйти раньше, оставляя меня в одиночестве, когда он сказал о слежке. Он взял меня в группу и указывал примерное нахождение преследователей. Ими оказалась особа женского пола, укутанная в те же ткани, что и орк, но вместе с ручной обезьянкой. Господа желают фотографию, грациозно спрыгнув с крыши одной из лачуг и, сделав два шага, разрядила в нас по арбалету, с мартышкой. Господа желают женского общества на ночь, ухмыльнулся Клавдий, глядя на завязшие в нашей защите болты и жаркое из мартышки. Примечание к части. Лежать мне аж на середине июня. Хорошо, что был ноутбук, пока у него не сломалась клавиатура. И ладно, если ремонт не был в цену самого ноутбука, развалилось крепление для шлейфа на материнской плате. Поэтому пишу с телефона и, частично, со стационарника, когда получается. Глава 33. Беспросветный засадун, или трава на автобане. Вы когда-нибудь видели полет обезьяны? Ее глаза сосредоточены на цели. Она видит цель, она летит вперед, не разбирая препятствий, готовая впиться в шею и не отпускать даже после десятой фотографии. Увы, она не долетела. Все тот же щит принял на себя это небольшое тельце в жилетке и такой же миниатюрной феской между ушами. А то, как живописно обезьянка расплескалась по щиту, стало понятно, она заминирована. Была. За обезьянкой уже летели стрелы, но они также не пробили щит, и послышался вскрик. Не обращайте внимания, кинул в нашу сторону странно знакомый дроу, подвешивая голову неудавшейся убийцы к поясу, конкуренция. Вот всегда так, сказал рыцарь, наблюдая пустой проулок, в котором скрылся дроу, не поговорить, ни. Пойдем дальше, тут уже недалеко. Проводив его до входа в нужную часть подземелий, я отправился дальше. Не то, чтобы идти было далеко, шагов 300, но внутренний параноик получил команду фас и уже натянул шапочку из фольги. Первые 10 шагов я прошел свободно, а вот потом началось веселье. Началось все как и раньше, с нескольких стрел, но с разных сторон. Все они завязли в круговом щите. Следом за стрелами улицу заполнил густой дым, и от греха подальше я наложил на себя головной пузырь и, накинув мантию-невидимку, запрыгнул на ближайший горшок, чтобы не нашли по следам на песке. Следующим заклинанием я снес порывом ветра туман в разные стороны. Редкое освещение и так было больше помехой для зрения, но и такой контроль окружающего пространства полезен. Никто в переулке не появлялся, чтобы проконтролировать мое присутствие, а тем временем в песке появлялись мины, которыми становились мелкие камни и кусочки песчаника созданий, что я мог разглядеть в этой темноте. Если кто и появится, жахнет знатно, а вот к утру зачарования должны исчезнуть. По памяти попытался вычислить места, откуда в меня посылали стрелы, но не преуспел, дальше освещенных мест я не видел. Аппарацию я не освоил, ученики не делились, да и никто не делился, по разным причинам, а методичка для шестикурсников была Филькиной грамотой для системы, а без чужого присмотра осваивать новый, потенциально смертельный для меня навык вслепую, извольте, я не настолько глуп для этого. Тем временем на освещенный участок улицы вывалило трое гоблинов в какой-то рванине, которую и тряпьем назвать язык не поворачивался. Они уперлись в мои следы и остановились прямо там, где они заканчивались, прямо перед моим камнем, и даже не подорвались. Их лепет я не понимал, они начали махать руками и один из них достал монету со связной функцией, и все трое получили по паре стрел, одну в грудь, а вторую в голову. Через минуту к трупам вышел дроу. Лица его я не видел, а вот руки с ногтями выдавали его расу. Мельком взглянув на гоблинов, он насмотрелся и обернулся к той стороне, откуда стрел не летело. Навстречу ему через минуту вышла фигура в капюшоне. Также бросив взгляд в сторону трупов, неизвестный встал напротив Дроу, наклонив голову в бок. А я же залез в характеристики целей. Имя: Нематиэль Беннер. Титул: Тихоступ. Уровень: 915. Специализация: Следопыт. Великий магистр ассасинов. Великий мастер отравлений. Возраст: 312 лет. Характеристики: раса: Дроу. Сущность: старшая. Общий уровень силы: магистр. Сила 98, ловкость 262, выносливость 180, удача 50, мана 2550 йен, рек 5% в минуту, стабильность ядра 50, навыки, СМ, подробнее, таланты, скрыто, умения, СМ, подробнее, заклинания, СМ, подробнее, текущие эффекты, СМ, подробнее, имя, Мот Эйнштейн, титул, тяжелый переплет, уровень 605, специализация, великий магистр алхимии, великий мастер-ритуалист, книгачей, возраст, 108 лет, характеристики, раса, человек, сущность, старшая магическая, общий уровень силы, архимагистр, сила 120, ловкость 350, выносливость 180, удача 100, мана 4500 йен, рек 18% в минуту, стабильность ядра 50, навыки, СМ. Подробнее, таланты, скрыто, умения, СМ, подробнее, заклинания, СМ, подробнее, текущие эффекты, СМ, подробнее, сказать, что я выпал из окружающей действительности, ничего не сказать, и если Дроу был практически без бафов, то вот субъект мод был залит зельями по самые уши, какая приятная встреча, мод, никто не мог подумать, что сюда придешь ты, последовал хриплый ответ, лично, ну что ты, усмехнулся Дроу. Я не мог пропустить смерть своих подручных. Прямо как Эллиниэль, прямо как Эллиниэль, скривился Дроу. Ты мне сколько еще будешь вспоминать, сколько потребуется, чтобы ты ушел с моей территории? Не сейчас, ответил вновь спокойный убийца. У меня здесь собственный интерес, и даже заказ на того артефактора тут ни при чем. Наблюдательность всегда была твоей сильной стороной, на что дернулся уже оппонент Дроу. Что интересно, но пол этого разумного я определить не мог даже по голосу. Только не говори мне, что ты лично исполняешь этот контракт. Какая-то уж очень странная смесь усталости и обреченности просквозила в голосе мод. Кажется, ухмыльнулся Нематиэль, кто-то не знает про содержание заказа. При одном твоем присутствии достаточно знать только цель. Оглядывая снова улицу, я остановился на лице мод. А ты что скажешь? Действительно, повернулся в мою сторону Дроу. Пора бы дать последнее слово мертвецу. Я не против поговорить, скидываю капюшон мантии, хотелось бы услышать условия контракта на мою голову. Люблю деловой подход, улыбнулся Дроу. Какой именно контракт интересует? Хм, интересно, девки пляшут, их может быть несколько, самый оплачиваемый. Тебя желает видеть мертвым Теланиэль Древоруб, тот Дроу, с которым я поспорил на ветви дерева, оперативно работает. А ты мне дашь, обратился я к мод. Последнее желание, оно было от нас обоих, холодный ответ мод сопровождался с ее шагом вперед, теперь умри, стоит сказать о том положении, в котором я оказался, мины уже давно были вокруг, да еще я умудрился наспех поднять зомби из одного гоблина, своих мин я также опасался, так как их было уж слишком много, про стрелков я не сильно беспокоился, банально держа вокруг себя щит, да и я сомневаюсь, что эти двое субъектов тут без групп поддержки. Захватывать их я даже не думал по той же причине, ибо банально не уведу пленника. Поговорить еще немного было бы совсем хорошо, но этот человек решил не медлить и все-таки наступить на мину, раздробив практически в труху свою голень. «Аркх!» — послышался крик мод из-под капюшона. «Черт бы тебя побрал!» «Упс!» — начала расплываться на моем лице улыбка, а я уже хотел сказать об этом. «Уважаемый!» — привлек мое внимание Дроу. «Как вы относитесь к выгодным предложениям?» «Обычно они мне нравятся», — ответил я, бросая связку из оглушающего и связывающего заклятий в человека. «Мне интересна голова мод», — сказал он, и рядом с ним появились еще двое убийц. «В ответ мы вас сопровождаем до завтрашнего выхода на арену. Только сопровождать? Профессионалы трогать не будут», — правильно истолковал он мой вопрос. «Хорошо», — согласился я, — «как скреплять будем?» «Лови». И я поймал свиток с контрактом на такое сопровождение. Бросив взгляд на Дроу и уловив его задумчивый взгляд, я быстро просмотрел условия и, не найдя ничего подозрительно, добавил в него пункт про стоимость и вернул обратно. Драу просмотрел его быстрее меня и капнул кровью на свиток. Я заверил его тем же способом, и мы расстались практически друзьями. Тело они забрали, а я остался с тремя тельцами гоблинов. Первого поднятого я немного укрепил, как и второго поднятого зомби. А вот третий стал призраком, дух которого я привязал к имевшимся у него куску металла и отправился ночевать. Сама ночлежка, или лучше сказать, казарма или бывший каземат, встретила меня не сильным шумом. Кто-то спал, кто-то играл в углу в кости, а кто-то просто сидел в углу и пил. Кровати, что интересно, заняты были немногие, поэтому я занял одну из них около колонны. До побудки оставалось еще часа четыре, и я только решил отдохнуть, ну или хотя бы попытаться. На саму кровать хорошо легли чары отвлечения внимания, а вокруг я сделал небольшую рунную цепочку кинетического барьера, помимо двух зомби и призрака, стороживших меня. Так получилось, что кровать стояла близко к стене, и ставить барьеры мне было недолго. В сон я провалился быстро, но ненадолго. Разбудила меня большая потасовка где-то за полчаса до побудки. Дрались все и со всеми, но не обнажая оружие. Щиты пробиты не были, зомби еще стояли на своих постах. Но разбудил меня бугай, врезавшийся в щит, после чего сработала сигналка, давшая импульс к пробуждению. Быстро глянув на окружающую обстановку и текущее время, я тихо выругался. Проспать мне удалось лишь полтора часа, но текущая ситуация не давала мне и шанса для нормального сна. За барьерами творился сущий беспредел, все огромные помещения занимала одна большая драка, то распадающиеся на отдельные потасовки, то собирающиеся вновь, постоянно перемещаясь по разным углам импровизированной арены. Вторые сутки без сна, да еще и перед важным выматывающим мероприятием, а выживание на арене другим быть по моим прикидкам и не могло. Не есть хорошо, благо мои зомби были еще целыми, поэтому все еще стояли рядом со мной в охране. Свои вещи я решил перепроверить, чем я и занялся. Как только я закончил и уже хотел развернуть на своей койке походную лабораторию алхимика для пары таких нужных зелий бодрости, сразу же ворвалась стража под командованием знакомого капитана. Развешивая оплеухи и повязывая самых наглых, они достаточно быстро разняли дерущихся, а я, по нехорошему взгляду капитана, понял, что что-то грядет. Примечание к части. Пока крайняя написанная часть, дальше опять идет туго. Если есть желание поддержать автора, яд 4100131212234129, интерлюдия. Пов и разм двуязыки, комментатор арены трех пустынь. Итак, уважаемые гости арены, я надеюсь, вы успели сделать свои ставки на этот бой. Напомню, что в первом бою на арене осталось 9 разумных, мой голос привычно разносился по арене, и это значит, что вечером одним претендентом будет меньше. Торопитесь сделать ставку, ибо уже после этого боя вы не сможете этого сделать. В этот знойный полдень на арене выступают ветераны войн, воины и маги, алхимики и артиллеристы, священники, инквизиторы, чернокнижники и даже женщины. Выделив последнее слово, я отхлебнул воды из мехов, но вы, наверное, задайтесь вопросом, кто же из них пройдет дальше. Так давайте же выясним это вместе. Я объявляю начало второго отборочного боя. Звезд вы сейчас не увидите, но некоторые из них уже успели отметиться у арены. Клавдий из Антенберга организовал самую большую драку. И не просто драку. Это побоище продлилось до самого утра и прошло огромными шагами от рынков и складов до самых глубоких казематов. Об этом меня попросили сказать учредители. Снова делаю глоток, с подобной жарой не справляются даже чары, что намерены сделать сюрприз, и на это тоже принимают ставки. Но вот мы видим, как в общей свалке к своей цели идет Теланиэль Древоруб, известный в определенных кругах ядовар, но почему у него в руках палки? Я бы скорее ожидал увидеть его со склянками с ядом. Подождите-ка, а ведь он идет к некоему Иоганну Адлеру. Про него действительно мало известно, кроме того, что этот артефактор средней руки попытался получить у древоруба какой-то редкий товар, а тот его заказал ассасином, и уже несколько раз его пытались убить до выхода на арену. Что ж, это стоит увидеть. Смотрите, как полыхнуло. Это столкнулись алхимики из гильдии. У них всегда есть пара склянок с огненной водой, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Снова потянулся я к мехам. Странно, но вторая за этот день сшибка была спокойнее предыдущей, и козыри вводить, по всей видимости, придется раньше. Проверив артефакт, на котором медленно сокращалось количество выживших, Я снова начал вешать на всю арену, а теперь время сюрприза для наших участников. Открывайте казематы. По всей арене из песка поднялись каменные выходы, из которых хлынули преступники и прочий околокриминальный сброд. Уступив речь своим напарникам, я потянулся за трубкой с успокаивающим сбором, пожалуй, единственным, который помогал мне остаться в тонусе и закончить последний день на арене в этом качестве. А ведь я оставил там, в казематах, свою семью. Мать, сестра, жена и двое маленьких детей, Алан и Джейд. Лучше не думать, что с ними стало. Кого я вижу, снова начал я. Да это же Пайк Кровавый, знаменитый пират этих морей. Помнится, за его поимку предлагали набить 2 сундука в сокровищнице. Я слышал, за уничтожение всех на этой арене ему предлагали свободу и корабль. О, мы еще увидим знаменитую волю к победе Кривой Саблетича. И, как мне кажется, противостояние между двумя этими пройдохами будет легендарным. Ха, я всегда знал, что именно от Тича пошла эта мода на взрывающихся обезьянок. Но что это за шум под землей? Кажется, я знаю ответ. Когда-то давно под ареной не только жили гладиаторы, но и работали гильдии. Конечно же, после их ухода на поверхность, помещения остались со всеми мерами безопасности. Только вот преступники их не имели. Встречайте этих кадавров. Сегодня они будут лить кровь для вас. Но что это? Кажется, кто-то заминировал арену. Вот незадача. Тем временем ситуация стала накаляться. Мутанты вышли удачно для себя, заметно проредив количество участников, но все опять сводилось к шаткому равновесию. Кажется, что от Адлера все-таки отстали. Но где же древоруб? Не он ли лежит в интересной позе с растущим деревом из поясницы? И думаю я, господа и дамы, лекари с ним еще помучаются. У Тича закончились обезьянки. Я надеюсь, вы видели, куда делась последняя. Ух ты, оказывается, в волосах хозяина прятаться просто замечательно. Безымянный противник Тича лишился не только носа, но и уха. Теперь мне ясно, что это будут очередные четки. Но посмотрите на Клавдия. Он обезглавил Пайка. Но я не думаю, что есть еще соперники, с которыми он справится.